Расположившись лагерем в открытом поле, они помещают в середину обоз, метательные орудия, телеги, лестницы и машины. Сражаются они долго и жестоко, а потом все отходят к своим знаменам. Неприятели поддаются на этот обман, думая, что они отступают или готовы обратиться в бегство, и бросаются за ними, а солярии, разделившись на два фланга и отряда, собираются с новыми силами и, приказавши артиллерии начать обстрел раскаленными ядрами, снова бросаются в битву со сметенным врагом. Прибегают они и ко многим другим подобным приемам. Своими военными хитростями и машинами они превосходят всех смертных. Лагерь разбивают они по римскому образцу, раскидывают палатки и окапывают рвом и валом с удивительной быстротой. Всякими работами, машинами и метательными орудиями ведают особые начальники, а киркой и топором умеют владеть все солдаты. 5, 8 или 10 командиров, опытных в деле военного строя и военных хитростей, составляют военный совет и отдают приказания своим отрядам согласно заранее выработанному плану. Принято у них брать с собой отряд вооруженных мальчиков верхом на лошадях, дабы они приучались к войне и привыкали, как волчата и львята, к кровопролитию. В случае же опасности они укрываются в надежное место вместе со многими вооруженными женщинами. А после сражения эти женщины и мальчики ухаживают за воинами, перевязывают им раны, прислуживают им и ободряют ласками и словами. И уж одно это оказывает замечательное действие. Воины для доказательства своей храбрости женам и детям бросаются на отчаянные подвиги, и любовь делает их победителями. Тот, кто на приступе первым взберется на неприятельские стены, получает после битвы при воинственных кликах женщин и детей венок из травы. Выручивший соратника получает гражданский венок из дубовых листьев, убивший тирана жертвует его доспехи в храм, а сам получает от хоха прозвище, соответствующее его подвигу. Распределяются между ними и другие венки. Венок из травы. Обычай раздачи венков взят Кампанеллой из Древнего Рима. Самой почетной была корона цивика из дубовых листьев. Из Рима же взят и обычай приносить в жертву доспехи, снятые с предводителя врагов. Примечание редакции. Каждый всадник вооружен пикой, двумя подвешенными к чепраку пистолями крепкого закала и суживающимися в отверстии дула, благодаря чему пробивает всякую железную броню. Кроме того, носят они меч и кинжал. Другие же, тяжело вооруженные всадники, вооружены железной палицей, с которой при невозможности пробить железную броню врага ни мечом, ни пистолью, нападают они на него, как Ахилл на Кикна, бьют и опрокидывают его наземь. Тяжело вооруженные всадники в издании 1643 года легко вооруженные воины, как Ахилл на Кикна. Кикн по греческой мифологии сын бога Посейдона, неуязвимый для оружия, был во время Троянской войны убит Ахиллом, который сбил его наземь и задушил ремнями от шлема. Овидий, Метаморфозы, книга 12, страницы 64-145. Примечание редакции. С палицы свешиваются две цепи длиною в 6 пядей с железными шарами на концах. При взмахе палицею они обвиваются вокруг шеи врага, затягивают его, сбрасывают и валят. Секрет управления конем при помощи ног.